Хищные. Отряд хищных млекопитающих объединяет самые различные виды животных, от огромного льва до крошечной ласки. Но все эти разнообразные звери вооружены зубами и когтями для нападения на других животных, мясом которых они питаются. Все они плотоядные хищники, и чем лучше приспособлен их организм к мясной пище, тем лучше у них развиты так называемые плотоядные зубы, и тем меньше остается зубов позади плотоядных. Хищники быстро бегают по земле. Многие из них отлично лазают по деревьям. Некоторые виды приспособились к жизни в воде, и в связи с этим у них изменился общий облик.